«Килл, я доложу милорду», – буркнул тот и шмыгнул в кабинет. Окна приемной выходили в парк, заснеженный и пронизанный ярким солнечным светом. По аллеям гулял праздный народ, в основном молоденькие девушки-гимназистки и нянюшки с воспитанниками. От одного лотка со сладостями к другому. От одного торговца горячими пирожками к другому. Обычные люди, ни капельки не маги, совершенно свободные и гораздо более беззащитные. Но Марану не дали поразмыслить над вопросом, насколько они счастливее или несчастнее его. «Лорд-канцлер готов вас принять, мэтр». Экзорт на долю мгновения замешкался в дверях, помимо воли пытаясь отсрочить неизбежную встречу лицом к лицу. Пришлось даже напомнить себе, что перед смертью не надышишься. И все равно очень глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду. «Добрый день, милорд!» У Джейвиджа глаза цвета грозовой тучи, темно-серые и мрачные, и непроницаемые, как облачная завеса во время снежной бури. Грубое лицо, тяжелое лицо, лицо человека нездорового и бесконечно усталого. Ни одна фотокопировальная картинка не передавала ощущения смертельной угрозы, исходящей от канцлера. Словно в карманах своего кителя, тот держал по заряженному револьверу. «Возьмите папку, в ней инструкции», – сказал лорд-канцлер, сознательно опуская слова приветствия. «Вы умеете стенографировать?» «Да, милорд». «Прекрасно. Через полчаса у меня будет встреча с министром иностранных дел и членами Совета лордов. Там и проявите свое умение», – приказал Джейвидж. «Потом расшифруете и составите доклад. Мне он понадобится с утра». Поразительно то, что крайне чувствительный слух волшебника не уловил в интонациях канцлера ни малейшего намека на недовольство, словно тому было наплевать, маг его новый секретарь-телохранитель или обычный смертный. Маран ожидал расспросов или даже настоящего допроса с пристрастием, но ничего подобного не произошло. Его представили коллеги, тому самому крепкому дядьке из приемной, тоже телохранителю канцлера, только без магической силы. Судя по кислой физиономии, отставной сержант Касан Ангамани особого энтузиазма от нового знакомства не испытал. Ну и пусть, Марану не привыкать. Кроме того, ему выделили стол в углу обширного кабинета, расположенный таким образом, чтобы маг-телохранитель мог контролировать входную дверь. Вручили стопку разнообразных по цвету и размеру папок, содержимое которых менялось изучить в ближайшее время, и дали понять, что его основная задача – оставаться незаметным не только для посетителей, но и для самого подопечного. Ну и, само собой, пришлось боевому магу стенографировать на собрании, более похожем на представление в цирке уродов. Не испытывая никакой симпатии к лорду-канцлеру, Маран не мог не признать, что только такой человек, как Джейвидж, необходим Эль-Лору, чтобы укрощать и держать в узде банду спесивых самовлюбленных болванов, которые не видят дальше собственного носа. Не все, конечно. Например, министр Таммаш произвел на молодого волшебника впечатление умного и дальновидного политика. Сложно судить, но даже маг-экзорт 25 лет от роду понимал, что все в мире взаимосвязано. И такая великая страна, как Эль-Лор, не может себе позволить стоять в стороне и бесстрастно наблюдать, как другая великая страна пытается нанести вред третьему, не менее значимому государству. Если дать Шиэтре беспрепятственно раскачивать лодку, можно и самому выпасть за борт и захлебнуться. Мир велик, но очень и очень тесен. Такой вот парадокс. От Джейвиджа можно ожидать всего чего угодно. Например, постоянных придирок, скрытых и явных подозрений, упреков и прочих проявлений недоброжелательности. Во всяком случае, Маран заранее подготовился к чему-то подобному, все время помня о той давней истории, когда генерал Джейвидж собственноручно расстрелял 5 боевых магов. Но лорд-канцлер его просто не замечал. Всю дорогу, пока закрытый экипаж вез их на улицу Илширайн, Джейвидж смотрел мимо и не промолвил ни словечка. Нет, это молчание не было тягостным, как в компании явного врага или тайного недоброжелателя. Просто Марана Килла для канцлера не существовало. Впрочем, как и сержанта Ангамани. «Это не так уж и плохо», – подумал маг. «Телохранителя вовсе не обязательно как-то выделять. Главное, не мешать ему выполнять свою работу». В этом отношении упрекнуть Роса Джевиджа было сложно. Он терпеливо выслушал все рекомендации, а потом дал Марану ознакомиться с деловым расписанием на следующую декаду. «Если потребуется уточнение или дополнительное объяснение, обращайтесь к мистрелу Ангамани, мэтр», заявил канцлер, давая понять, что не желает лишний раз опускаться до разговора с магом. «Хотя, кто знает, кто знает. Экзорту не возбраняется быть немного предвзятым. Вполне возможно, что Джевич всего лишь не хочет нарушать своих многолетних привычек. С референтом и прочими чиновниками он общался ничуть не более душевно». К дому номер 26 они подъехали уже в темноте. Охранник у ворот не поленился вылезти из караулки и заглянуть внутрь экипажа. «Добрый вечер, милорд. С возвращением домой». Маран готов был присягнуть, что охранник при необходимости попросит хозяина предъявить документы или спросит пароль. «Спасибо, Ирдан». «Ну и ну, прям как в осажденной крепости. Император с командором оказались правы. Сознание, что твоя работа не просто чья-то господская прихоть, а насущная необходимость, если честно, очень сильно тешила мажье самолюбие. Значит, без богомерзкого колдовского дара все-таки не обойтись, как ни крути». Из Ландо Маран и Касан выбрались первыми, синхронно осмотрелись вокруг. Маг хотел было сделать знак подопечному, чтобы тот выходил, но Джевич буркнул. «Оставьте ваши штучки, Килл, я уже дома». И тяжело шагнул на подножку. Только сейчас Маран заметил, насколько неустойчива походка у лорда-канцлера. Тот сильно хромал, но вряд ли принял бы помощь от мага. Болезненная усталость читалась в каждом движении Джевиджа, когда он снимал пальто и когда, чуть пошатываясь, брел по широкому коридору. «Следуйте за мной, мэтр», – приказал он, не оборачиваясь. Маран облегченно вздохнул. Даже не пришлось напоминать о том, что командор рекомендовал постоянное присутствие рядом. «Дорогой?» Навстречу ему из гостиной вышла высокая женщина в широком домашнем платье. Фейм Джевидж. Темноволосая, миловидная, но отнюдь не красавица. И к полнейшему изумлению Марана беременная. Месяц шестой, может, чуть больше. А как же все эти слухи о бесплодии? Последние сомнения развеялись, когда лорд-канцлер, целуя жену в ответ на ее нежный поцелуй в щеку, легонько коснулся ее живота. «Как ты?» «Все прекрасно», – улыбнулась леди Джевидж и, бросив на мага заинтересованный взгляд, попросила. «Представьте своего гостя, милорд». «Это мэтр Килл, мой новый телохранитель. Он маг-экзорт», – пояснил лорд-канцлер как бы нехотя. «О, вот как?» Удивленно приподняла брови женщина, блеснув карими ясными глазами. «Вы ничего не говорили?» По ее скуластому лицу сложно было понять, что за чувство она испытывала. Но Маран не сомневался. Леди Джевидж не в восторге. Закрывать руками живот, шептать защитные молитвы или убегать, опасаясь глаза, как это часто делают крестьянки, при виде колдуна Меледи не стала. Напротив, держалась она прекрасно. Изобразила светскую улыбку, не дрогнув, подала руку для поцелуя и даже пригласила отужинать в семейном кругу. «Как вас зовут, мэтр?» Руки женщины пахли бисквитами и сливками. Экзорт едва сдержался, чтобы не облизнуть губы. «Маран, миледи!» «Рамли проводит вас в вашу комнату, Маран. Располагайтесь там, как дома. А через полчаса жду вас в столовой», распорядилась хозяйка. «Не опаздывайте». На слух новоиспеченный телохранитель Килл никогда не жаловался, поэтому он из дальнего конца коридора услышал негромкое, но очень проникновенное. «Надеюсь, ты объяснишь мне, что все это означает». И ледяной, чуть раздраженный ответ самого могущественного после государя человека в империи. «Очередная прихоть Раила». Говорить под руку мужчине, который водит опасной бритвой по густо намыленному подбородку, не слишком разумно. Посему Фэйн заняла стратегическую позицию в дверном проеме и, сложив руки на груди, не спускала глаз с отражения в зеркале. Так они и переглядывались через серебряную гладь в полнейшем молчании. «Я не отступлюсь», – изобразила она приподнятыми бровями. Его губы дрогнули. «Я знаю, ты такая».